Глава шестая. Моров, брат Богуслав, синтское искусство. «Стой!» — скомандовал Илья, и голубь встал как вкопанный. Илья вовремя откинулся назад, удерживая равновесие. Шагов 100. Отсюда кабаний выводок казался мелким, будто стайка мышей. Однако на белом, присыпанном первым снежком склоне Илье виден каждый зверь. Под свинки, свиньи, сикач. Если бы Илья охотился ради мяса, начал бы с подсвинков, но нынче его главная цель — сикач. У сикача под шкурой калкан, покрепче иной брони. Считай, воин среди зверья. Слабой рукой такого не завалить. Илья прикинул. Кабаны выше него локтей на 30. Снежок сыплет, но совсем маленький, пыль, а не снежок. Не помешает. Ветер чуть-чуть навстречу, тоже хорошо. Запахи и звуки относят. Илья вынул из тула 3 стрелы. Одну боевую с узким граненым наконечником уложил в гнездо тетивы. В том, что попадет, Илья не сомневался. Его лук на 200 шагов бьет уверенно, а тут вдвое ближе. Вопрос, как он попадет? Илья подцепил колечком тетиву, выдохнул, вдохнул, раздернул лук во всю мощь. Стрелка пошла ровно. Не зря Илья ежедневно не меньше 300 выстрелов делает. Наловчился туловище прямо держать. И сразу за бронебойной вторую и третью. Это уже срезы для подсвинков. «Скач!» — крикнул Илья, бросая лук в налуч. Голубь сорвался с места. Куда скакать, сам догадался. Илья пригнулся, упершись руками в луку. Пожалуй, так он мог бы удержаться и без хитрого отцова седла, если понадобится. Голубь домчал вмиг. Кабанов и след простыл, кроме 3. Все 3 стрелы нашли цели. Подсвинки были еще живы, барахтались, пятная кровью снежок. А вот матерого сикача Илья положил сразу насмерть. Стрела вошла в глаз, едва ли не по оперении. Кабан где рыл, там и лег. Подскакали родимичи, тут же спешились. Один ухватил сикача за переднюю ногу, оттянул, чтобы второй мог в сердце ударить, кровь слить. «Стрелу мне не поломай», — строго произнес Илья. «Хорошая стрелка, проверенная. Такая дорого стоит. Иной раз жизнь». Когда въезжали в Муров, Илья еще на подходе увидал, что у пристани судов прибавилось. И среди прочих морской дракар, который как раз швартовался у пристани. Работники только-только мешки с шерстью бросили, чтобы красавец корабль бока не оцарапал. Это же не просто дракар, родной кораблик. С батиным морским конем на парусе и страшным змеем-драконом на носу. Другого такого не было ни у кого, ни у Нурманов, ни у варягов, потому что привез его брат Богуслав с самого дальнего восхода и, в отличие от нурманских фигур, не снимал никогда. Пусть враги боятся, а свои и так знают стяг князь воевода Серегея. «Брат! Брат приехал!» Подсвинков на стол, сикача, псам и челяди, крикнул Илья сопровождающим, а голубь уже нес его вниз, к пристани. Поспел как раз, когда брат перемахнул через борт. Илья голосом осадил жеребца, сумев ровно удержаться в седле. «Славка! Илюха!» Старший брат ухватил Илью за предплечье, благо роста ему хватало. «В седле!» — проговорил он восхищенно. «Отец говорил, да я не поверил!» «Илюха! Годун!» Илья увидал, как заблестели от слез глаза брата. Он и сам обрадовался. Сглотнув ком в горле, произнес солидно, как положено хозяину. «Устал, небось, с дороги-то? В баньку или покушаем сначала? Я 2 свинок подбил нынче, велел к столу готовить». «Какой устал!» — засмеялся Богуслав. «Веришь, за целый день за весло ни разу не подержался. Зато пук перьев сгубил, пишучи. Сам-то грамоту не забываешь? Последний вопрос Богуслав задал по-рамейски. Не забываю, тоже по-рамейски ответил Илья, гордясь столичным патрицианским выговором, коему научил его привезенный из Константинополя педагог. Ты как, один или со своими? Один. Лучинка тебе поклон передавала. Хотела со мной, да мама не отпустила. Дела у них важные. Обещались, как снег ляжет, вдвоем приехать. И батюшка с ними. А ты крепок, братец, похвалил Богуслав, с силой сжимая Ильюхины руки. Да и ты не слаб, усмехнулся Илья. Хват у Богуслава болючий, но Илья и виду не подал. «Соколик!» — крикнул Богуслав. «Ты распорядись тут, да в крепость с нашими приходите. Брат на угощение зовет». «Здравия, княжич!» — махнул рукой Соколик, знакомый Илье еще по батиной гриде. «Благодарим!» Илья тоже хотел какое-нибудь распоряжение отдать, но увидел, как из ворот постоялого двора выходит Ярош, и решил не важничать. Староста Радимич лучше знает, что куда нести и кого куда селить. Прикосновением ладони Илья развернул голубя и послал его шагом к острогу. Богуслав легко поспевал рядом, держась за перекладину на седле короби. Голубь не возражал, знал, что свой. На подворье челядь уже готовилась к пиру. Свинок ободрали, выпотрошили и устраивали на вертела. Сикача же только подвесили на перекладину. Богуслав подошел, глянул наметанным. «В глаз положил?» «Ага», — подтвердил Илья, — «бронебойным». Богуслав кивнул. Хвалить не стал, порадовался за брата молча. Страшно жить калекой беспомощным. Но ежели ты и на коне скачешь, и стрелой зверя бьешь, может, не калека ты уже, а муж? Нет, все же калека. Пока на коне сидел, не так заметно. Разве что седло диковинное, да посадка. А когда перебирался Илья в ходунки, принесенные холопом, сердце кольнуло от жалости. Но помочь не поспешил. Видел, что Илья сам управляется и гордится тем, что сам. Похвалил, скрипя сердце. «А ловок ты, братишка, и силен!» «А то!» — улыбнулся Илья. «Пошли, покажу тебе, что мы с батей соорудили, чтобы силу мне ростить». Приласкал напоследок голубя, угостил морковкой, передал повод холопу и ловко запрыгал на ходунках через двор. Внутри Илья пересек большой зал, подскакал к узкой лесенке наверх, выбрался из ходунков, уперся руками в перила и пошел на руках наверх, да так быстро, что не всякий бы за ним и ногами поспел. Комната у Ильи просторная, светлая и вся увешана, уставлена отцовой механикой. Ну да, другого слова, кроме этого, рамейского, и не подберешь. Канаты, перекладины, лесенки. Две машины с дугами, как древки больших луков, чугунные гири и гантели, какие отцовы кузнецы отливали и самому князь-воеводе. Палка железная с набором дисков, установленная на рогульке над широкой доской. Из-за всего этого разнообразия передвигаться по горнице ногами было не очень ловко, зато Илье сподручно. Перехватываясь с обезьяньей быстротой от одной хитрой штуковины к другой, он скороговоркой рассказывал Богуславу, что здесь, для чего и как с этим управляться. И чем больше и энергичнее говорил Илья, тем сильнее щемило у Богуслава в груди. А представишь, каким воином был бы Илья, если б не несчастье, так сердце вообще кровью обольется. Но виду, само собой, Богуслав не подавал, кивал да восхищался отцовской сметкой и достижениями брата. Что-что, а лицо держать Богуслав умел как никто. Навострился, ведя переговоры с ромеями да азиатами. «А смотри, чего я могу!» Илья выдернул из связки обрезок ремешка, каким обычно обувь шнуровали, намотал на кисти, поднатужился. «А!» Порвал. Богуслав усмехнулся. взял ремешок из той же связки, выбрав подлиннее, сунул Илье, протянул соединенные руки. «Вяжи!» Вязать Илья умел хорошо. Исконно воинский навык. Несколько мгновений, и мощные запястья брата спутаны по всем правилам варяжского искусства. Богуслав кивнул одобрительно. Сам не повязал бы лучше. «А теперь гляди!» Он встряхнул связанными руками, прикрыл глаза, успокаивая дыхание, выгоняя лишние мысли. Илья глядел с любопытством, как брат будет распутываться. Сам он наверняка постарался бы понемногу растянуть ремни, а потом освободить одну руку. Дед Рерих когда-то его учил, как кисть собирать, как большой палец поджимать правильно и как ловчить, когда тебя вяжут. Если запястье толстое, а кисть не очень, высвободиться можно. У брата запястья толстенные, но ладони куда шире. Богуслав резко выдохнул и двинул руками в стороны. Как будто даже без усилия, и... Илья глазам не поверил. Ремешки лопнули, будто гнилые. Илья схватил обрывок. Нет, добрая кожа. Откуда ж в его припасе гнилой взяться? Брат улыбался. Лицо у Ильи сделалось обиженное-обиженное, будто у ребенка сладость отняли. Вот хотел, понимаешь, собственной силой удивить. Как же! Удивила теля могучего Тура. Богуслав похлопал брата по плечу. «Ладно, ладно», — проговорил он успокаивающе. «Ты тоже силен, братишка». «А для такого одной силы мало. Хочешь, научу?» «Да ну!» — не поверил Илья. И схлопотал увесистый подзатыльник. «Ты что ж, не веришь мне?» — строго спросил Богуслав. Рука у брата мозолистая, тяжелая. Больно. Но Илье так радостно стало. Со времени, как покалечили его, никто Илью не бил. Ни разу. Жалели. А эта оплеуха... Она будто вернула в прежние воинские времена, когда усомнись ты в слове старшего и глазом не моргнешь, как схлопочешь. Илья толкнулся руками, прыгнул брату на шею, повис. «Славка, научи!» Богуслав похлопал по спине, проворчал. «Сказал научу, значит научу. Отцепись да пошли есть. У меня от духа жаренки слюней уже полон рот». И точно. Снизу вкусно тянуло печеной на огне свининой. Илья и сам сглотнул, с утра не крошки. «Пока есть будем, расскажу тебе историю, братишка», — пообещал Богуслав. «Тебе понравится». Взял Илью под мышки и пересадил на лежанку. Илья увидел, что на загорелых запястьях брата от порванных ремней ни следочка, ни пореза, ни ссадины. Вот ведь волшебство! «Удивительное зрелище, мой господин! Говорят, сюда даже сам калиф, да будет с ним счастье и покровительство Аллаха захаживает. Тайна, разумеется!» Они с Шамсадином пришли сюда еще на закате. Началось все мирно, с музыкантов и циркачей. Потом музыка и танцы, смуглые девушки с закрытыми лицами и почти обнаженными телами. Иные такие гибкие, что больше похожи на жен ужиц из селянских сказок. Потом снова здешние скоморохи и опять плесуньи. Потом эти же плесуньи разносили сладости и напитки, намекая, что за отдельную плату могут и сами усладить, даже показать личико. Впрочем, Богуслав и так знал, что там под шелковой завесой. Да и в отличие от местных мужей, женские лица его не возбуждали. Закуски с напитками тоже. Сладкому он предпочитал добрый кусок чуть обжаренного сочного мяса с добрым ромейским или булгарским. Можно и пиво, бочонок. Но уж точно не эту приторно-медовую липкую жижицу. Богуслав заскучал. Женщины эти, как рахат лукум, у слада слабых. Музыка такая же, без задора. Все трюки циркачи известные, а главное действо, ради которого все и собрались, все никак не начиналось. Богуслав больше по сторонам глядел, чем на арену. Судя по нарядам, публика собралась не бедная. Хотя насчет калифа правоверных, захаживающего сюда тайком, Шамсаддин, скорее всего, приврал. Есть у здешних такая байка, мол, бродит повелитель правоверных по столице, как простой человек, и ищет приключений на царственные ягодицы. А заодно выявляет несправедливости и нарушения шариата. Хотя то, что тут происходит, и есть нарушение шариата. Аллах правоверным азартные игры запретил, но официально здесь не играют. Это не ставки, а подарки, за которые потом отдариваться или нет, в зависимости от результата поединка. Распускать слухи о том, что калиф багдадский втайне бродит по столице, неплохая идея политической точки зрения. Но Богуслав очень сомневался в ее правдивости. Калифа Богуслав видел один раз. Аудиенция обошлась в пуд золота, но дело того стоило. Окупилось старицей. Искателем народных приключений калиф Богуславу не показался. И возраст не тот, и комплекция. Приврал торговый партнер. А вот в готовности Шамсаддина угодить можно было не сомневаться. Барыши на привозимых Богуславом товарах Шамсаддин получал гигантские. Сам Богуслав тоже, понятно, в убытке не оставался. Но если таких, как Шамсаддин, он мог набрать мешок на полномисмы, то для Шамсаддина Богуслав был уникален. Потому что ни один купец из неверных не имел таких льгот и таможенных скидок. У любого другого три четверти товара по дороге забрали бы. Это только по закону. А какой может быть закон в отношении Геура? Да никакого, могли и все забрать, и жизнь тоже. Но не у Богуслава. Ну какой стражник осмелится взять лишнее у друга калифа? И какой разбойник осмелится напасть на караван Богуслава? Только совсем-совсем глупый. И если ему посчастливится выжить, то разбойничать дальше вряд ли. Разве что в банде нищих коллег, которыми полнятся площади халифата. Богуслав пришел сюда из вежливости, Шамсаддин искренне хотел порадовать, отказаться обидеть. Ну вот, сейчас начнется. Зрители оживились, заерзали на подушках. Наблюдать, как здешние гладиаторы будут не слишком умело убивать друг друга, невеликое развлечение для воина. Вот в Константинополе, там да. Там на таких представлениях для узкого круга весьма ловкие бойцы встречались. Арена была невелика, шагов 20 в ширину и чуть больше в длину. Освещена как следует, факелов у строителей не пожалели. Ну, поглядим. А вот и бойцы. Богуслав устроился поудобнее, взял чашу с приторно-сладким пойлом, пригубил, поставил обратно. Эх, венца Баромейского! Заправлял на арене горластый толстяк, разодевшийся почище фазана. Раб, не мусульманин. А так все традиционно. Объявление бойцов, приглашение делать ставки. Бойцы, полуголые, мясистые, с бритыми головами, поднимали руки, играли мускулами. «Ставь на сокрушителя», — наклонился к Богуславу Шамсаддин. «Он в прошлый раз соперника до смерти задушил». «Ну да, этот может. Ростом с Богуслава, но весом пуда на три поболе. Хотя его противник тоже не вдруг обхватишь». Сошлись. Богуславу их поединок напомнил кое-что виденное на севере. Тюленьи бои. Такие же жирные гладкие тела, и кто кого перетолкает. Перетолкал сокрушитель. Как-то так ухитрился прихватить соперника за кушак и грохнуть оземь. Встать не дал, прыгнул двумя ногами на живот противника и заплясал. Противник не отбивался, только туша подергивалась. Сомлел, а может и помер. Четверо служек выволокли его с арены. Победитель получил приз — сколько-то там дирхемов. Напомню, что дирхем — серебряная монета, средний вес которой чуть больше 3 граммов. Есть мнение, что ее еще называли нагатой. Не уверен, но то, что в описываемое время дирхем был ходовой монетой и на Руси, и в Скандинавии – исторический факт. Следующая пара. Богуслав задумался о своем. Очнулся, когда толпа взревела. Один тюлень опрокинул другого и лупил локтем по морде. Опрокинутый вяло отбивался. Недолго. Пока выволакивали неудачника, на арену выскочили скоморохи. Принялись изображать недавний поединок. Смешно. Однако победитель осерчал. Кинулся на них. Скоморохи прыснули в стороны. Не поймал. Третья пара. Тоже колыхание сальных туш. Богуславу стало совсем скучно. Толстяк-распорядитель завопил еще пронзительнее. Богуслав глянул. На арене уже не два бойца, а один. Ага. Добровольцев выкликает. Сразиться с победителем за вознаграждение. Сейчас на арену выйдет подсадной. Самому, что ли, выйти? Богуслав не сомневался, что победит. Слава невелика, вознаграждение и вовсе ни к чему, но хоть размяться. Пока раздумывал, кандидат нашелся. Смуглый, худой, не первой молодости. «Кто такой?» — спросил Богуслав у Шамсаддина. Тот шевельнул пухлыми плечами. «Не ведаю, но уточнил все же. Наряд у него синтский». Доброволец встряхнул руками, покрутил головой. Он был раза в два легче противника и на голову ниже. «Дурак», — сказал Шамсаддин презрительно. «Или заплатили ему много. Сокрушитель его убьет». «Поставить за тебя на сокрушителя, любезный моему сердцу друг?» «Поставить», — кивнул Богуслав. «Полторы сотни дирхемов на его противника». «Уверен, мой дорогой господин?» Шамсаддин жаден, а сумма солидная. Опасается, что в случае проигрыша этих денег ему от Богуслава не видать. Это все равно, что предложить полезному человеку выбрать в подарок какую-нибудь безделицу, а человек вместо серебряной заколки на плащ покажет на саблю дамасской работы. «Ставь», — подтвердил Богуслав. «Но не хочу злоупотреблять твоей щедростью, друг мой. Позволь в случае проигрыша вернуть тебе деньги». Шамсаддин запротестовал для вида и замахал рукой принимавшему ставки. Сам он оставил подарок на сокрушителя — 20 дирхемов. Соотношение же стало 25 к 1. После того, как была принята ставка Богуслава. А до того было 1:60. «Эта арена слишком тесна для двоих», — пронзительным голосом вещал надушенный толстяк. «Кому-то придется ее покинуть. И очень скоро». Большинство зрителей не сомневались, кого именно выволокут за ноги. Мелкую темную лошадку. А вот Богуслав не был так уверен в результате. Он уже видел, что доброволец не дурак подставной, которому посулили денег. Тощий синдец — боец. Если бы бой шел на настоящем оружии, Богуслав был бы уверен в победе синца. Одного взгляда на его предплечье довольно, чтобы понять, с оружием синдец знаком не год и не 10. Слой жира и мышц не защитит от стали, но в рукопашной сила и размер могут оказаться важнее. Тем более, что по условиям поединков нельзя атаковать глаза, горло и мошонку. Если сокрушитель схватит синца, он может одной рукой зашвырнуть его за барьер. Но, скорее всего, швырять не будет, попросту раздавит. «Это место смерти!» — вопил разряженный толстяк, размахивая ручищами. «Глядите на них, люди! Скоро, очень скоро на этот песок рухнет бездыханное тело! Кто это будет? Он?» — жест в сторону громадного сокрушителя. «А может быть, ты?» — мясистая длань легла на плечо синца. «Сначала ты», — ровным голосом произнес синдец. «Не стоило тебе меня трогать». «Негромко», — сказал. Но в тишине драматической паузы его услышали многие. Короткая фраза, выхлест правый, звук, с которым дерево ударяет в кость. И толстяк, который габаритами ничуть не уступал сокрушителю, плюхнулся на песок, как выпавшая из задницы коровья лепеха. «Слишком тесно, это да», — погромче произнес Синдец. «Поэтому сначала избавимся от самого толстого». Зрители заорали. «Чем это он его?» — крикнул Шамсадин Богуславу. «Откуда у него оружие? Кто пропустил?» «Он ударил рукой», — сказал Богуслав. «Я не увидел у Синца оружия». «Зато я увидел кое-что другое», — подумал он. «Толстяка-то похожим насмерть». Синдец поднял руки, показывая особенно возмущенным зрителям, что у него ничего нет. Поднял руки, отвернулся от противника. И тот немедленно этим воспользовался, ринулся вперед с отменным для такой туши проворством и ухватил Синца за просторный рукав его черного одеяния. Громкий треск, и рукав остался в лапе сокрушителя. Синдец ускользнул. Ткань оказалась непрочной. Зрители разочарованно заорали, а Богуслав затылком почувствовал дыхание Перуна. Поверженный бог варягов заинтересовался и тоже пришел поглядеть. Бой обещал быть именно боем, а не избиением. Сокрушитель швырнул вырванный лоскут Синцу в лицо, махнул длинной ручищей, но тощий противник поднырнул под руку, оказался сбоку от огромного бойца, ударил снизу вверх. Сокрушитель с рыком крутанулся на месте и едва не ухватил ловкого Синца. Едва-едва, но не ухватил. Зато из рассеченной брови сокрушителя заструилась кровь. «Что он ж подумал, Богуслав? Теперь я знаю, как он убил толстяка-распорядителя. Синдец из тех, кто обучен биться голыми руками. И руки его наверняка украшены мозолями каменной твердости. Такие же набивают себе единоборцы-вятичи, которым запрещено использовать оружие в ритуальных поединках». Синдец не спешил, ждал атаки сокрушителя. Однако Богуслав уже не сомневался в его победе. В глаза бить нельзя, а вот в бровь можно. А результат близкий. В бровь может не так больно, как в глаз, но результат почти такой же. Частичная слепота. Пусть глаз на месте, но видеть уже не может. Его заливает кровь. Сокрушитель тоже сообразил, что перед ним не добыча, а такой же охотник. Тело толстяка, заваленного одним ударом, говорило само за себя. Здоровяк был опытным бойцом, а значит, точно не дураком. И сейчас наверняка усиленно соображал, как одолеть мелкого, но очень опасного противника. Синдец не дал ему времени на раздумья. Бросок вперед, несколько быстрых ударов, которые зрители скорее услышали, чем увидели, опять нырок под руку сокрушителя — еще несколько ударов в бок и в нижнюю часть спины и красивый отскок на безопасную дистанцию. Первую часть атаки заслонила от Богуслава широченная спина сокрушителя, а вот вторую Богуслав увидел очень хорошо. И восхитился скоростью и точностью. Два в печень, три в почку. Будь у Синца нож, каждый был бы смертельным. Но от рук... даже рук, отличающихся крепостью дерева, живая броня сокрушителя защитила. Она бы защитила и от крепкого удара дубинкой. Здоровяк остался жив. Но ему было больно, очень больно. Сокрушитель зарычал и перешел в непрерывную атаку. Теперь Синдец напомнил Богуславу охотничьего пса, на которого насел медведь. Пса, который прыгает в опасной близости от мощных лап и разъявленной пасти, но лесному хозяину никак не дается. Кажется, вот-вот и полетит, визжа с переломанным хребтом. Зрители сходили с ума, вопили, поддерживая своего борца, которому казалось до победы совсем чуть-чуть. И даже Богуслав не сразу понял, что Синдец играет с противником, что он сознательно вертится в опасной близости, и ничто ему не угрожает. Он был как клинок матерого гридня, против пылкого отрока. Гридня, который чувствует любое движение молодого, легко избегает его меча и, более того, сам направляет клинок отрока в нужную сторону, да так, что тот и не подозревает, что его ведут. Синдец развлекался, а может, развлекал зрителей. Иногда он позволял здоровяку притиснуть себя почти к самому барьеру, пожертвовал вторым рукавом. Он играл и даже двигался медленнее противника. Зачем, если знаешь заранее, что тут будет делать? Так продолжалось несколько минут. Потом сокрушитель запыхался, и тогда синдец его убил. Красиво. Подпрыгнул на полсажения и ударил здоровяка снизу в нос. И тот умер. Сразу. Синца привели к Богуславу сразу после боя. Шамсадин подсуетился. «Как тебя зовут?» — спросил Богуслав. «Рами». По-арабски это означало «стрелок». Если только имя было арабским. «Ты ведь мог убить его сразу, Рами. Почему ты этого не сделал?» «Ты заметил?» — кивнул синдец. «Ты воин, да? Откуда ты родом?» Шамсадин шикнул на синца. «Будь вежливее, когда говоришь с таким важным человеком, другом самого калифа». Ни рус, ни синдец не обратили на окрик внимания. «Я хочу тебя нанять», — сказал Богуслав. «У меня есть деньги», — отозвался Рами, похлопав по мешочку с призовыми дирхемами. «Это значит нет?» «Это значит что-то еще, кроме денег». Богуславу нравилось, как держится собеседник. Вот он стоит в рваной одежде, истрепанных сандалиях, совсем нищий, если не считать приза. Чтобы добыть на пропитание, ему пришлось драться и рисковать жизнью. Хотя, нет, это преувеличение. Жизнью он не рисковал, но все равно синдец был никто. А Богуслав знал, какое впечатление производит. Ему, чужеземцу, теперь даже мытники у ворот кланяются первыми. Причем еще до предъявления верительных грамот. Синдец кланяться не собирался. «Может, взять его с собой?» — подумал Богуслав. «Такой боец никогда не будет лишним». «Что, кроме денег? Знания?» «Ты понимаешь», — синдец чуть наклонил голову. «Не поклон, а знак уважения равному». «Вот», — Богуслав протянул синцу мешок с серебром. Раз в 20 потяжелее, чем тот, который висел на потертом поясе синца. «Здесь 3225 дирхемов. Ровно столько я заработал на твоей победе, Рами. Забирай. Пока только деньги. О знаниях мы договоримся. Начнем с того, что ты поделишься своими. Согласен?» «Я бы взял тебя в ученики», — синдец засмеялся. «Но ты слишком стар и слишком богат. Я приду. Завтра. Скажи, куда?» «Шамсадин, друг мой, объясни ему», — попросил Богуслав. Шамсадин объяснил, с таким лицом, будто вылавливал из свиного дерьма мелкую монетку. Рами поблагодарил и ушел. Нищий в рваных сандалиях с 30 гривнами серебра на поношенном поясе. «Он не придет», — уверенно заявил Шамсадин. «Ты сейчас потерял огромные деньги». 300 дирхемов, что он придет», — предложил Богуслав. «Да хоть 3000!» — воскликнул Шамсадин. «Принимаю», — усмехнулся Богуслав. «Пусть будет 3000». Богуслав выиграл. Рами пришел. Правда, люди Шамсадина попытались ему помешать. Рами не убил их, просто сделал больно. Но не так больно, как было Шамсадину, когда он расставался с 3000. «И знаешь, братишка», — закончил историю Богуслав, — «этот Рами стоил 3000 дирхемов. Его умение немного похоже на то, чему учил нас батя, и тому, чему учил мечник Рамей, хотя многое нам, воем, ни к чему. Скажи», — потребовал Илья, — «убить человека пальцем, к примеру». «Тю», — разочаровался Илья, — «это я могу, в глаз ткну». «А в бок?» — поинтересовался Богуслав. Или в затылок. Но это ж какой палец иметь надо? Ножом чай проще будет. В корень зришь, братишка, похвалил Богуслав. Ножом проще, а уж мечом. И добрую кольчугу палец Ромей тоже не осилил. Проверено. Однако иной раз и палец может пригодиться. Например, ткнешь кого бездоспешного пальцем в живот, он и умрет. Только не сразу, а дней через 5. И никто не узнает, от чего. Илья фыркнул. Не по правде это. Если я кого убить хочу, так скрывать не стану. Что я, Ромей? Ты еще скажи, ядом травить. Экий ты правдивый, засмеялся Богуслав и приложился к кубку. Твое здравие, братишка. А о ядах лучше вспомни, что матушка говорила. Что ядом и лечить можно, вспомнил Илья. Выходит, и пальцем? Точно так, кивнул Богуслав. А этот Рами, ты его с собой привез? С внезапно вспыхнувшей надеждой проговорил Илья. Старший брат покачал головой. Не поехал он, сказал, холодно у нас. Хотя, кабы мог он тебе помочь, я бы говорил. Но он не смог бы. Я ему про тебя рассказал, про ноги твои. Сказал, не сможет. Хотя надежда есть. Девка, что за тобой ходит, сказала, что ты под себя больше не делаешь. Верно это? Иногда и ныне случается, вздохнул Илья. Но не всегда. Значит, чувствую что-то. Ничего я не чувствую, вздохнул Илья. Само как-то получается. Само — это когда смерть от страха в портки нагадит, покачал головой Богуслав. Ты верь, братишка. Рами говорил, внутри каждого человека живет сила, которая человека строит. Она будто конь. У иных этот конь куда хочет, туда и тянет, будто телегу с сеном. Оно и к лучшему, когда ты дороги не ведаешь. Не то станешь за поводья дергать и вовсе не туда уедешь. А у иных, знающих, сила эта как боевой конь у Хузарина. Всадник еще и сам не понял, чего хочет, а конь-друг уже угадал и понес куда надо. Да, многое из того, что Рами знает и умеет, нам с тобой ни к чему. И думаю, сойдись ты с ним даже такой, как сейчас, от твоей стрелы ему бы не уйти. Однако и полезного я много узнал. И записал, и зарисовал, и на себе проверил. Ремни рвать? Без прежнего воодушевления спросил Илья. Силу собирать воедино, без улыбки произнес Богуслав. Собирать ее и бросать в цель, как тетива лука стрелу бросает. Или лучше, как машина крепостная боевой камень мечет. Когда ты долго-долго крутишь ворот, напрягая канат, а потом отпускаешь рычаг, и вся твоя сила за один удар сердца высвобождается и мечет на 2 стрелища камень, который ни один силач и на 10 шагов не бросит. А вот этому, братишка, я тебя могу научить. И научу, если захочешь. Захочу, кивнул Илья. А еще научи меня этой силой править. Вдруг я ее в ноги влить смогу. Как думаешь? А что тут думать? Богуслав потянулся через стол и хлопнул младшего брата по крутому плечу. Помнишь, как старый Рерих учил? Ты не думай, ты делай.